Глава 6. Аляхов с Бубновым на самом деле просто решили прогуляться. Пить не хотелось. Сидеть в накуренной комнате тоже. Погода же за окнами стояла вполне подходящая. В меру свежо, но не холодно, безветренно. Только легкий туман повис между кустами и деревьями, отчего лунный диск на темном небе выглядит мутным расплывчатым пятном. Максим рассказал Ляхову о собственном общении с покойниками, как оно случилось и что из этого вышло. «Да что это мы все, покойники да мертвецы, словно бабки на заваленке. А мы все же люди ученые, соответствующие терминологии должны использовать. Вот хотя бы некробионты. И звучит красиво, и суть явления выражает», — предложил Вадим. На том и согласились. «И ничего мы так и не установили», – продолжал Бубнов, «хотя патологоанатомы доставшиеся нам объекты до клеточного уровня разобрали. Не установлена даже причина стремительного распада тканей вторично убитых некробионтов. Отсутствует в природе такой механизм, да и только. В природе он как раз присутствует, раз мы его можем наблюдать и даже пытаться изучать», – снова уточнил Ляхов. «Я над этим делом подольше вашего размышлял и непосредственно с самим артефактом вел продолжительные беседы, хотя и не имел возможности проводить инструментальные исследования. Да это и ни к чему, как ваш пример показал. Это то же самое, что с помощью газоанализатора пытаться химический состав души выяснить. А я по старинке и исключительно эмпирически, как древние мудрецы. Тут ведь какая штука получается? Скорее всего, это самое ураганное гниение происходит из-за каких-то неизвестных нам свойств времени. Вот этого самого расширенного. В его пределах некробионт подчиняется другим физическим законам, что очевидно, раз он в состоянии двигаться, питаться, проявлять все признаки психической деятельности и мышления. Следовательно, в собственной системе координат он живет. Приложив же к нему механическую силу посредством пули, саперной лопатки или дубины, мы хоть и непонятным образом, но разрушаем некоторую тонкую структуру, обеспечивающую эту самую псевдожизнь. Структуру второго, если так можно выразиться, уровня. Потому что разрушение первого уже вызвало его физическую смерть в нашем мире. И он мгновенно биохимически переходит в состояние, соответствующий временному интервалу от первой до второй смерти. Отсюда можно предположить, подхватил его мысль Бубнов, что вполне может существовать и третий, и последующие уровни, куда некробионт переходит уже после разрушения остатков белковой структуры, и где-то еще глубже по боковой оси продолжает существовать в виде скелета, а потом и некой энергетической конструкции. «Отчего бы и нет», – легко согласился Ляхов, «тем более, что подобные предположения неоднократно выдвигали всевозможными эзотериками, и в принципе понятие «нирваны» лежит в этой же плоскости. Только вот мы в своем нынешнем облике удостовериться в этом не можем, как, к примеру, невозможно наглядно представить мир четырех и более измерений». «Четырех еще можно. У некоторых фантастов получается вполне убедительно». А про пятый уже и не пытаются. Тоже полная аналогия с нашим случаем. Мир некробионтов мы еще можем наблюдать и как-то пытаться с ним взаимодействовать. А дальше? Вадим сокрушенно развел руками. Но Максим полет своего воображения остановить не мог. А мне кажется, все не так безнадежно. Раз ты наладил какой-никакой контакт с этим капитаном Шлиманом, который вдобавок человек ученый, так можно, наверное, заглянуть в следующее измерение через его посредничество. Ляхов не сдержал саркастической усмешки, которую Максим, впрочем, в темноте не заметил. Постараюсь предоставить тебе такую возможность. Это ж ты с моих слов вообразил, что он в целом такой же человек, как мы. Ну, мало что мертвый. Я и сам поначалу так думал, когда контакт налаживал. А тут принципиально другое. Его психика каким-то тоненьким-тоненьким краешком с нашей взаимодействует. Да и то за счет того, что Шлиман ученый и вдобавок просто очень хорошо представляет, помнит, как себя следует вести в роли живого. Именно в роли, это совсем как в театре, талантливый артист может крайне убедительно представлять Сократа, Нерона, кого-нибудь там еще. А ты смотришь, веришь, над вымыслом слезами обливаешься. А спектакль заканчивается, и все. Дураком будет тот, кто, поймав его после спектакля, захочет выяснить, что там дальше происходило, после точки, которой заканчивается диалог «Пир» или «Тимей». «Печально, если так», — расстроился Максим. «Но я все-таки надеюсь, что мне удастся еще раз попасть на ту сторону и попытаться». «Ты надеешься, что?» «А я, наоборот, боюсь, что сделать это непременно придется. И в самом ближайшем будущем». «Действительно боишься?» — удивился Бубнов. Моментами он проявлял удивительную нечувствительность к стилистическим фигурам речи. «Нет, не боюсь, конечно, в общепринятом смысле этого слова. Просто хочу сказать, что независимо от нашего желания, нас просто заставят этим заниматься. А вот и надо к такому заданию начинать готовиться прямо сейчас, продумать, какое нам оборудование потребуется, какие штаты, верископ, например, можно ли будет там использовать. А если да, то как?» «Кстати, должен тебе сказать, когда мы продвигались вдоль западного берега Черного моря и высаживались в подходящих местах для дозаправки и отдыха, нам попадались зоны, как бы это поточнее назвать, ну, вырождающегося времени. Словно бы оно вбок тоже начинает течь так же, как и вперед. Явственные следы старения. Много высохших и упавших деревьев. Дома выглядят так, будто их не ремонтировали десятки и сотни лет. Техника – груда ржавого железа. Руины живописные и не очень. Приходит в голову, что где-то еще дальше должны быть места уже полного разрушения, до фундамента, а там и кирпичики рассыплются в прах, и дерево сгниет. Теоретически вполне допустимо, только я не понимаю физического смысла. Это значит, какой-то еще новый вектор образуется. Причем тут теория? Если я все своими глазами видел. Будучи натурами увлекающимися, испытывающими взаимную симпатию, долго, хотя и для каждого отрезка времени, лишенные возможности общения, они легко, почти непроизвольно перескакивали с темы на тему, стремясь поговорить обо всем и сразу. Мелькнувшее слово «верископ» сразу потянуло за собой изложение Максимом последних событий вокруг прибора, принятие его в массовую эксплуатацию и полученных от Чекменева заданий. Кстати, всплыла и история с отцом Майи, похищением Бубнова и перевербовкой прокурора. Он ведь все свои планы строил, исходя из договоренности лично с тобой, а ты вдруг исчез. Вот старик и засуетился. Но вроде бы все сложилось нормально, не знаю, на чем они по факту с нашим генералом и великим князем сошлись, но все рекомендации я по материалам обследования представил. Он, кстати, сам потребовал его по полной программе проверить. Признан соответствующим. Поговорили об этом тоже. Как о дальнейшей предполагаемой судьбе прокурора, так и об общих перспективах государственной политики. Не называя имен, Вадим намекнул доктору о настроениях зреющих кругах, которым теперь принадлежал и Бубнов. Здесь они сошлись во мнении, что им самим в эти игры соваться по меньшей мере преждевременно. Терять есть что, а прочность собственного положения можно обеспечить и иными способами. Как говорил один восточный мудрец, человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Без наших мозгов и без наших идей власть имущим при любом раскладе не обойтись. Вот на этом и будем стоять. Теперь бы еще с Маштаковым позиции согласовать. Есть у меня соображение. Как он там, кстати? Вполне процветает, с двусмысленной улыбкой ответил Максим. Золотая клетка — это то, о чем он всю жизнь мечтал. Не надо заботиться об организации собственной жизни, не надо принимать никаких решений. Поэт кормит на убой девочки по первому требованию, а ему остается творчество в чистом виде. Иной раз и позавидуешь. И чего он еще за это время натворил? Таится, ведет бесконечные расчеты, по кнопкам арифмометра с утра до вечера стучит. Причем на машинную обработку передает только отдельные куски и в полном беспорядке. Я, по крайней мере, не в состоянии сообразить, как это все стыкуется и что должно обозначать в целом. Но ясно, что все-таки хронофизика. Не могу поверить, что ради этого Чекменев его кормит, поет и девочками снабжает. Не тот человек, фундаментальные исследования ему глубоко до... Мне кажется. Не скажи ей. Если он уловил свой интерес, так и теорему Ферма заставит к завтраму доказать. А тут, мне кажется, наш проф ему что-то совсем невероятное наобещал. Чуть ли не настоящую машину времени. По крайней мере, несколько уравнений, похожих на попытку обосновать преобразование хроноквантов в элементарные частицы, мне в его опусах попадались. Хотя, на мой взгляд, это уже полный бред. Вадим скептически хмыкнул. Бред или не бред, но до сих пор все идеи Маштакова успешно воплощались в металл. И в крайне неожиданные эффекты. Так что он бы лично от категоричности в этом вопросе воздержался.